Глава 14. Я усмехнулась, оказавшись в темной бетонной комнате. Предвкушающе потерла руки и скомандовала: «Окон добавь! 4 штуки хватит!» Четкий приказ твердыни. И когда ей пришлось подчиниться, снова потребовала: «Нет, лучше 6. Вдруг лошадкам света будет мало?» Наигранно задумчиво проговорила. Полюбовалась пару минут и снова потребовала: «Давай без окон. Я же не знаю местную животину. Еще окажется, что ей свет вреден. Лучше люстру. Нет, 2». Я развлекалась во дворе дома с рассвета. Просто прислонилась к твердыне и приказывала. Судя по тому, что организм требовал есть, пить и писать, прошло уже 3 часа. Но не могу же я уйти, не добившись желаемого результата. А мстить поганке мне было за что. Вчера после приема просителей я очень хотела сбежать. Даже плюнула на подношение и то, что хотела поискать сокровищницу. Перед мужем было стыдно. Да и перед Майклом тоже. Это из-за чужих я держалась, а стоило просителям покинуть лазурную гостиную, как стыд вернулся, усилившись в разы. Вроде как приличная девочка оргию разогнала, а потом, как неприличная, мда. В общем, я сбежала к себе, приказав твердыне никого не впускать, мол, видеть никого не желаю. И ведь выполнила желание, я никого не видела. Зато меня, мечущуюся по комнате и заламывающую руки, видели все. Уж не знаю, были ли в мире демонов в ходу комнаты, где с одной стороны ничего не видно, а с другой словно через стекло наблюдаешь, или твердыня своровала из моей памяти, но свидетелей моих душевных терзаний оказалась тьма. И ведь не признались сразу, только после того, как я обессиленно опустилась на пол, закрыв лицо руками, Кассиан попросил не сидеть на, мать его, холодном. Вот тогда-то я и поняла, что двум врединам в этом мире не бывать. Или я твердыню, или она меня. Первый вариант, естественно, был предпочтительней. Я даже сна не пожелала, хотя день обещает быть суматошным. Но не люблю я рынки. Ладно, не настолько вчера все плохо было. Когда мужчины поняли, что спалились, стали меня забалтывать, вывалив на голову кучу информации. Во-первых, вчерашняя оргия была скорее негласным правилом, чем неожиданным событием. Уж больно любили демоницы поиздеваться над демонами. А так как раса мы страстная, а хозяйка твердыни вообще с некоторыми особенностями, то дразнить демонов вошло в привычку. Что-то вроде «смотреть можно, трогать нельзя». Демоны поэтому с собой рабы не таскают, чтобы успокоиться, когда станет совсем тяжко. А я пришла такая нехорошая и местные брачные игры испортила. Во-вторых, удалось узнать кое-что о твердыне. Даже больше убедиться в своих предположениях. Она не может отказать хозяйке, вот вообще, и навредить, как бы ей не хотелось. Я, в свою очередь, не могу разобрать ее по камушкам, зато творить и вытворять. Чем я и занимаюсь позаранку. Правда, мысли все чаще возвращаются к вчерашней бедной паре. Майкл сказал, что таких выгоняют из рода с пустыми руками. Нет, говорят, с любимым и рай в шалаше, но жалко же. И я не всесильная, чтобы законы перекроить в одиночку. Мне бы кто помог выжить. На Реса Торелина надежды нет. Если только и вправду родить ребенка и рассказать, а лучше показать, какой жизнь бывает. Но это все мысли, которые могут скоро забыться, потеряться из-за навалившихся будущих бед. В том, что они будут, я даже не сомневаюсь. «Знаешь, я передумала», — доверительно сообщила Твердыня. «Зачем мне конюшня? Это же конюха заводить нужно, платить ему. Демоны опять же порталами пользуются. Давай сделаем бальный зал и стены зеркальные. Или давай одну в красный горошек, вторую в синий, а третью...» И правда задумалась, мысленно ужасаясь собственной фантазии. «Что бы тебе такого приказать?» Стены затряслись, заскрипели, будто старушка решила размять кости. И недоделанная конюшня ушла под землю, а мне под ноги ткнулось мягкое, помпезное кресло. Следом появился столик с чайником чая и ароматная булочка. «Подкуп лицу при исполнении», — пригрозила пальцем, и булочка сменилась куском хорошо прожаренного мяса. «Но так и быть. Согласна на перемирие». Пока завтракала, за спиной происходило что-то странное. Стены снова тряслись, и земля вибрировала. Дом, кажется, увеличивался, но я больше не боялась за результат. Всегда можно вернуться к тому, с чего начали. Сарай там построить в 15 этажей или бассейн размером с озеро, а то и болото с дрессированными крокодилами заказать, и чтобы Твердыня выдрессировала их лично. Стоило додумать последнюю мысль, как к мясу добавился салат, хлеб, и чай сменился бокалом на высокой ножке. «И я рада с тобой познакомиться», — мягко усмехнулась я. «Жизнь определенно налаживается. Хорошее, к сожалению, всегда заканчивается быстро. Я доесть не успела, как передо мной нарисовался муж, чтобы отчитаться о проделанной работе. На меня Нагулит не смотрел, предпочитая собственный хвост развратнице жене. Не знаю, кто из нас смущался больше, но неловкость зашкаливала. Не помогло даже то, что Кирнелиан вчера из-за двери убеждал меня, что ничего страшного не случилось. «Рабы к продаже готовы. Вышло немного больше, чем ты приказала. У некоторых сдают нервы из-за неизвестности. Я взял на себя смелость включить их в первую группу». Кивнула, полностью соглашаясь. «Нервные мне ни к чему. Натворят делов, а мне разгребай». «Это все?» Я неловко поднялась с кресла, которое тут же исчезло, и огладила юбку. «Демоны просят разрешения, хотят заняться делами Твердыни вместо твоего сопровождения, если ты успела освоиться. На рынок с тобой поеду я, Алвин и две смены стражи». «Конечно», — обрадовалась я инициативе. «Хватит им уже няньками подрабатывать. Дела сами себя не сделают». «И еще». Муж запнулся, глубоко вздохнул и решительно приблизился. Обхватил одной рукой за талию, а второй приподнял за подбородок, вынуждая наши взгляды встретиться. Не хочу, чтобы вчерашнее повлияло на наши отношения. Золотые вертикальные зрачки словно пульсировали в такт биения моего сердца. Наверное, гипнотизировали, потому что я поддалась ближе. Слова застряли в горле. Ложь всегда давалась мне трудно. Но все же я ее выдохнула, стараясь не вспоминать, насколько приятно было ощущать, как хозяйничает мой хвост на новых территориях. «Я больше так не буду». «Меньше тоже не надо», — серьезно отозвался муж. Наклонился, сократив расстояние между нашими губами до минимума. «И желательно без посторонних». Я снова залилась краской стыда, а Кернелиан, не меняя серьезного тона, продолжил. «Трудно держать себя в руках, когда тебя пожирают взглядом другие мужчины, а из-за твоего милого хвостика я едва не пустил в бой свой». Рука стали опустилась ниже, чувствительно провела по тому месту, откуда хвост растет у моей демонической половины, и жадно сжала ягодицу, нагло, требовательно. Я опомниться не успела, не то что сказать что-то вчерашнему девственнику, как губы накрыл собственнический поцелуй. Могу с уверенностью заявить, что я совершенно не понимаю этого мужчину. Змей? Он и есть змей. Такой же изворотливый, как и его неразумные сородичи. И такой же хитрый. Вроде только неуверенно мялся, а уже готов к атаке. Одно знаю точно. Целуется на Гулит просто божественно. Я и думать забыла о каком-то там конфузе. Подумаешь, снасильничала немного. Так своего же снасильничала, а не чужого. Тебе нужно время, чтобы подготовиться. Или я пойду скажу Алвину, чтобы готовился открывать портал на рынок. С сожалением, разорвав поцелуй, спросил муж. Недовольно посмотрел на свой хвост, что успел обмотаться вокруг меня, и глубоко задышал. Я только ошалело кивнула. Минут через пять, когда получила свободу. Поцелуй, кажется, произвел впечатление не только на меня. Потом затрясла головой и снова кивнула. «Понял. Тебе тоже нужно прийти в себя?» Он мягко улыбнулся и, отползая немного назад, «к этому нужно привыкнуть». «К чему?» «К связи, конечно», — ответил, словно сказал что-то очевидное. И весело насвистывая ушел. То есть уполз. Да, у этого змея даже кончик хвоста подвиливал, пока мужчина не скрылся из вида. К месту сбора я отправилась в странных чувствах. С одной стороны, искренне радовалась, что все сложилось именно так. Да я и не мечтала раньше, что моя жизнь может сложиться таким образом и с такими мужчинами. А с другой — опасалась. Кем бы ни была я по крови, по воспитанию и коварности, я им не ровня. Обведут вокруг пальца, и никакая арабская печать не поможет. Один уже обвел. Махом переквалифицировался из раба в мужья. Сбор организовали. На огромной площадке перед главным входом. Кажется, твердыня не только внутри подросла, но и снаружи. Не знаю, что там внутри, но и искренне надеюсь, что домашняя вредина позаботилась об экономии, помня, какая я скряга. Дошла и замерла, широко распахнув глаза. Во-первых, рабов было около 40. А во-вторых, у меня чуть рога с хвостом снова не отросли. 40 шикарных, ухоженных мужиков в обтягивающих брюках и рубашках. Не знаю, где им раздобыли одежду и кто, но... У них даже волосы идеально уложены были. То есть, вот так? Как ко мне на поклон, так в роли напомаженного стада, от которого избавиться хочется. А для новой госпожи расстарались. Обиделась, разозлилась и решила продать всех самым противным теткам. Даже тех, кто не провинился. «Что-то не так?» — среагировал муж на то, что я больше не улыбаюсь и не растекаюсь розовой лужицей. «Они...» — я ткнула пальцем в негодяев. «Принарядились!» — Тирнелиан хохотнул. «Ты попросила привести их в порядок, я привел. Некоторые, кстати, сопротивлялись. Не хотели прятать свои достоинства под одеждой». Я сначала подумала, потом покраснела, а потом... Они имели в виду их ухоженные и намазанные маслом тела. Со смешком шепнул на ухо муж. Гордо фыркнула и отправилась искать Алвина. Нет, с Нагулитом точно что-то надо делать. Он так меня... До заикания доведет резкой смены поведения. Демон раздавал последние приказы стражникам. Четко, по-военному сухо и с многообещающей интонацией на случай, если что-то пойдет не так. Стража слушала, проникалась и, кажется, костями была готова лечь, лишь бы никогда не узнать, на что способен красноволосый. Я тоже прониклась, восхитилась и решила во что бы то ни стало привлечь внимание демона. Мой он как бы не сопротивлялся. «Доброе утро, госпожа!» Как ледяной водой облил своим приветствием Алвин. «Я хотел попросить у вас разрешение на эту ночь. Вы отпустите меня к другой женщине?» И если сначала мое сердце сбилось с ритма, то потом... «Что?» Почувствовал, что начинаю тихо звереть. Просьба демона оказалась настолько неожиданной, что скрыть свое возмущение не получилось. «Какой еще женщине?» — выдохнула со свистом. «К... легкодоступной», — невозмутимо пояснил Алвин. «Вот так и спускают с небес на землю. Раскатала Юленька губу. Закатай обратно. Может, он меня разыгрывает? Или подначивает таким образом уделить внимание ему? Ну не может же он... всерьез пойти и переспать с проституткой. Это что, я хуже нее? Подозрительно посмотрела на красноволосого, и у меня глаз нервно дернулся. Какой именно легкодоступный? Отчаянно, не желая верить в услышанное, потребовала я. К дорогой, можно дешевой. Мужчина пожал плечами. «Без разницы. Вы против?» «Я?» «О, ты даже не представляешь, насколько. Не рассказывать же, как я мысленно уже облизала его с головы до ног и в свою постельку уложила. Скромнее надо быть. Не кстати вспомнилась строчка из какой-то старой песни. Ты тоже у меня 408-й. И я окончательно разозлилась. На этот раз на себя. С чего я вообще взяла, что все хотят со мной быть? Быть одним из многих. «Вы, госпожа, без вашего разрешения у меня ничего не получится». Не испытывая и капли стыда за мужское выборочное бессилие, озвучил проблему красноволосый. «Не против», — отозвалась, припертая к стене, внутри все зарычало, запрещая отдавать свое, и с языка сорвалось злое. «Только я не умею этого делать». И ничего я не отмазываюсь. Ладно, кому я лгу? Ничего сложного. Просто отдайте разрешение точно так же, как отдаете приказ. Разрешаю. Рык все же прорвался в голос, а тепло, оно обожгло. Будто вулкан проснулся, заливая все вокруг лавой. Демон даже пошатнулся, чуть поморщившись. «Только сильно не увлекайся. Я хочу видеть тебя еще до завтрака. Завтра начинаем обучение». Алвин кивнул, начал благодарить, но я уже отвернулась от него, сделав вид, что дальнейшая беседа мне неинтересна. И ничего, я не мстительная. Просто каждый борется за свое, как может. И я не исключение. Кто сказал, что я согласна отказаться от этого мужчины? В портал входила с неестественно прямой спиной. Даже перемещения не почувствовала. Мне и так претило идти и покупать себе новых рабов. А сейчас и вовсе едва сдержалась, чтобы с проклятиями не сбежать домой. Если бы не необходимость найти врача и казначея, ноги бы моей здесь не было. Рабский рынок мало чем отличался от земного. Работодатели зазывали, демоны нахваливали свой товар, демоницы веселились, торговались и ни в чем себе не отказывали перед покупкой. Только вместо палаток были небольшие деревянные помосты, а вместо кофточек и юбочек — закованные в цепи пленные. Причем о внешнем виде последних демоны не заботились. Создавалось впечатление, что в каком виде похитили, в таком и продают. Было еще одно отличие, которое я не сразу заметила, погрузившись в свои мысли. От меня шарахались. А если не успевали, то низко кланялись и пятились от меня, пока не терялись в быстро рассасывающейся толпе. «Что это с ними?» — недоуменно спросила мужчин. Грег дал объявление в местную газету. Что-то сказал про то, что обещает обеспечить тебе уют, ну и... Муж запнулся, покосился на наше сопровождение. Мне кажется, у него не очень хорошо вышло. Наверное, дар накладывает отпечаток на все остальное. Ужастик дал объявление? Мне сейчас паниковать или попозже, когда разбегутся все? Я вообще-то пришла покупать и продавать. «А мне кажется, неплохо вышло», — подал голос Алвин. «Никто не путается под ногами. Не нужно пробиваться к рабам, чтобы посмотреть на них. Не беспокойтесь, госпожа. Про распродажу Грег не забыл. Наш помост уже должны были установить в конце рынка. Никто не посмеет не прийти». «Вы их запугали?» «Нет, конечно. Просто объяснили, что ты не любишь лишний шум и суету». Красноволосый оттаял, перейдя на «ты», и посмотрел как на маленькую, что совсем не подняло градус настроения. «Нет, Я на самом деле не люблю. Все это муторно, долго. Потом еще голова болит, когда домой возвращаешься. Мои походы на рынки можно было пересчитать по пальцам. Да и доходы не позволяли жить иначе. Спасибо. Выдохнула я, передумав ругаться. Но если из-за этого мы не продадим сегодня рабов, будете по домам ходить и лично упрашивать купить БУ раба. Мы ходили долго. Я вглядывалась в лицо каждого похищенного и не находила там ничего интересного. Не спрашивала, есть ли среди рабов врачи или смекалистые на роль казначея. Банально не видела в этом смысла. Выбор был большой, но ожидаемый. Я не принижаю. Товар был красивый, достойный того, чтобы взять его в свою постель или отправить мыть посуду, откровенно любуясь мужиком в фартуке на голое тело. И экзотики хватало. Чего только стоят ангелоподобные рабы с белоснежной кожей. Но даже они боялись поднять взгляд от пола или сказать хоть слово. Покосилась на Алвина, прикидывая в уме, что он подумает, если я попрошу его отправиться на охоту за парочкой рабов для меня. Угу, и желательно сегодня ночью. Ладно, мечтать не вредно, но мне действительно нужны смелые, умные мужчины, а не плохие копии тойтерьеров, те, когда трясутся на своих тонких ножках, хоть выглядят мило. «Это все?» — разочарованно спросила, зайдя на второй круг. «На безопасном участке, да», — отозвался муж, за что тут же получил недовольный взгляд и тихий рык от Алвина. Встрепенулась. «А какое еще есть?»